Подгулявшая команда. Впервые опубликован в Weeks News 24 марта 1888 года. В эпиграфе последняя строфа баллады Киплинга «Домой». Идем домой, идем домой, уже гудки гудят, на плечи лег тугой мешок, мы не придем назад. Не плачь же, Мэри Энн, без милой не житье, и как только вернусь, на тебе я женюсь, я отслужил свое. Казарменная баллада. Перевод Гутнера. Произошло нечто чудовищное. Мой приятель, рядовой Малвини, недавно отслуживший свой срок и отбывший в мундире без погон в родные края, опять вернулся в Индию, но уже штатским. А все из-за Дайны Шедд. Ей не вмоготу было в тесной маленькой квартирке, ей сильнее, чем можно выразить словами, не доставало ее слуги Абдаллы. Но главное не в этом. Чета Малвини слишком долго прожила здесь и отвыкла от Англии. На одной из железнодорожных линий, строящихся в Центральной Индии, у Малвини был знакомый подрядчик, которому он и написал, прося приискать ему место. Подрядчик ответил, что если Малвини в состоянии оплатить проезд, он по старой памяти назначит его десятником, даст ему партию кули, а жалование положит 85 рупий в месяц. Дайна Шедд предупредила Терренса, чтоб он не вздумал отказываться, иначе она превратит его жизнь в форменное чистилище, и супруги Малвини возвратились сюда в качестве цивильных. Глубокое и постыдное падение, хотя мой приятель и пытался замаскировать его разговорами о том, что он теперь шишка на железной дороге и вообще человек с положением. Он написал мне на бланке для заказа инструментов, приглашая навестить его, и я приехал в смешное маленькое бунгало-времянку рядом с линией. Участок возле дома Дайна Шедд засеяла горохом, а природа заполонила его всеми мыслимыми видами растительности. Малвини не изменился, если не считать костюма. В новом своем наряде он выглядел довольно жалко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Он стоял на дрезине, отчитывая какого-то кули и щеголяя былой образцовой выправкой, а его массивный, выдающийся вперед подбородок был, как и встарь, безупречно выбрит. «Вот я и штатский», — объявил Малвини. «Разве кто догадается, что я тоже когда-то военным был?» «Не спорьте, сэр, комплименты мне ни к чему, а лгать грешно. С тех пор, как у Дайны Шедд завелся собственный дом, с нею никакого сладу не стало. Зайдите к ней, пусть она вас чаем из фарфоровых чашек напоит. Потом мы с вами, как добрые христиане, пропустим малость прямо здесь, под деревом. А вы, черномазые, марш отсюда! Сахиб приехал в гости не к вам, ко мне. Живо за лопаты и копать до самых сумерек». Когда мы втроем удобно устроились под большим шишамом напротив бунгало и отгремел первый залп вопросов о рядовых Ортерисе и Лироиде, о прежних временах и местах, Малвини задумчиво сказал: «Приятно, конечно, что завтра на учение не идти, и никакой дурак-капрал на тебя не наорет, и все-таки тяжело на сердце, как подумаешь, что ты стал тем, чем никогда не был и быть не собирался, а дороги назад уже нет. Бумага мешает. Эх, совсем я тут заржавел. Видать, не угодно Господу Богу, чтоб человек так рано служить бросал». Шишам — индийская акация. Примечание редакции. Он подлил себе виски с содовой и яростно вздохнул. «А вы отпустите бороду, Малвини», — посоветовал я. «Тогда эти мысли перестанут вас тревожить, и вы сделаетесь заправским штатским». Дайна Шетт еще в гостиной поведала мне, как она мечтает, чтобы Малвини отрастил бороду. «Это так по-штатски!» — вздыхала бедная Дайна, страдавшая от сознания, что супруг ее тоскует по прошлой жизни. «Дайна Шетт, ты сущее наказание для честного бритого мужчины», — сказал Малвини, не удостоив меня ответом. «Сама себе бороду отпускай, дорогая, а моей бритвы не касайся. Только она и не дает мне в конец опуститься. Я же помру от жажды, ежели бриться перестану и козлиной бородищей обзаведусь. От нее сразу в глотке пересыхает. Или ты хочешь, чтоб я вечно под парами ходил? У меня от одних твоих разговоров все уже внутри перегорело. Дай-ка я погляжу, как там насчет виски». Он протянул бутылку мне, потом взялся за нее сам, и тут Дайна Шетт, до сих пор не отстававшая от мужа в расспросах о старых знакомых, неожиданно напустилась на меня. «Постыдились бы вы, сэр! Хоть видит Бог вам здесь больше, чем свету дневному рады, забивать Теренсу башку всякой чепухой насчет того, о чем всего лучше позабыть. Он теперь штатский, а вы никогда военным не были. Вот и оставьте армию в покое. Незачем о ней Теренсу напоминать». Мне пришлось ретироваться под защиту Малвини. Дайна Шетт характером не обижена. «Полно тебе. С кем же мне о старых временах словечком перекинуться?» — остановил жену мой приятель и обратился ко мне. «Вы говорите, барабанная палочка», — так прозвали командира полка, в котором служил Малвини, — «жив-здоров, и полковниц тоже. Я даже не подозревал, как сильно привязан к старому мулу, пока не распростился с ним и с Азией. Вы его увидите, да? Тогда передайте», — глаза моего собеседника засверкали, — «что рядовой Малвини...» «Мистер Малвини, Теренс», — поправила Дайна Шетт. «А я говорю, рядовой. К дьяволу и всем чертям в пекло твоего мистера, Дайна Шетт. И не забудь прибавить на исповеди, что вела меня в грех, заставив браниться. Так вот, передайте старику нижайший поклон от рядового Малвини. И скажите, что не будь меня, последняя команда уволенных безобразничала бы до самой погрузки в порту». Он откинулся на спинку кресла, хмыкнул и замолчал. «Миссис Малвини, — сказал я, — уберите, пожалуйста, виски и не давайте ему ни капли, пока он все не расскажет». Дайна Шетт проворно смахнула бутылку со стола, попутно бросив: «Ну, тут нечем гордиться», и Малвини, взятый противником в клещи, начал. «Было это в прошлый вторник. Разгуливаю я со своими черномазами по насыпи, учу этих кузнечиков в ногу ходить, да по команде останавливаться. Вдруг подбегает ко мне их старшой. От рубахи один ворот остался, в глазах отчаяние. Сахиб, — говорит он, — на станции целый полк солдат. Бросаются горячим шлаком в кого попало. Меня чуть за подол не подвесили. К вечеру они все разнесут, всех обидят, всех поубивают. Они говорят, что придут сюда и дадут нам жару, а у нас женщины, как быть?» «Подавай дрезину, — командую я. — Стоит мне слово услышать про тех, на ком мундир королевы, как сердце у меня наружу просится. Подавай дрезину, да выбери шестерых малых покрепче, чтоб они меня одним духом домчали». «Он надел свой лучший костюм, — укоризненно вставила Дайна Шетт. — Иначе нельзя было. Должен же я вдове уважение оказать. А ты, Дайна Шетт, придержи язык, мне твоя болтовня рассказывать мешает. И подумай на свободе, хорошо ли я буду выглядеть, ежели мне и голову как лицо выбреют. То-то, дорогая». Словом, полетел я на дрезине за 6 миль, чтобы на эту команду хоть глазком взглянуть. Я-то знал, что никакой на станции не полк, а просто команда уволенных. Их всегда весной домой отправляют. Как ни жаль, но тут поблизости ни одна часть не квартирует. «Слава тебе, Дева Пречистая!» — негромко вставила Дайна Шетт, но Малвине не расслышал. «Шпарим мы так, что машина вот-вот рассыплется. Но хоть до лагеря еще почти миля осталось, я уже слышу, какой шум там стоит, и, клянусь душой, различаю голос Пега Барни. Он ревел, как дикий буйвол, у которого брюхо разболелось. Помните Пега Барни из Рот-Эде? Ну, такой рыжий, волосатый, костлявый, со шрамом на щеке. Он еще морских пехотинцев, когда у них в прошлом году праздник был, швабры один разогнал. Я сразу понял, что это команда из прежнего моего полка, и прямо-таки расстроился за того, кто ее сопровождать назначен. Нас всегда было трудно в узде держать. Я вам рассказывал, как Хокер Келли скинул с себя все, сгреб подмышку рубахи до бумаги капрала и давай разгуливать нагишом, что твой Феб Аполлонский. А ведь Келли еще тихоня был. Но меня, кажется, в сторону заносит. Стыд и срам нашему полку и всей армии за то, что молоденьких офицеров, почти мальчиков, посылают сопровождать здоровенных парней, одуревших от спиртного и от радости, что они, наконец, из Индии вырвутся. К тому ж им на всем пути от части до порта и взыскания-то не дашь. Экая ведь нелепость. Пока я на службе, надо мной устав, и меня в любое время прижать можно. А чуть отслужил срок, я уже запасной, и устав не для меня писан. На запасных у офицера одна управа, из казармы их не выпускать. Ничего не скажешь, умно придумано. Какие там казармы, если команда все время в движении? Поглядел бы я на того Соломона Премудрого, который такой порядок завел. Легче перегнать табун неуков с Кеберинской ярмарки в Голуэй, чем разгулявшихся запасных за 10 миль доставить. Вот начальство и позаботилось, чтобы какой-нибудь молоденький офицер случайно их не обидел. Но к делу. Чем ближе моя дрезина подъезжала к лагерю, тем громче становились шум и голос Пега Барни. Хорошо, что поехал, думаю я. Тут на одного Пега несколько человек нужно. Я уже смекнул, что надрызгался он, как сапожник. На лагерь, ей-богу, стоило посмотреть. Палаточные веревки перепутаны. Приколыши шатаются, словно и они, как люди, перепились. А людей там было с полсотни, притом самых отпетых забулдык и буянов в нашем полку. Верьте слову, сэр, вы в жизни таких пьянчуг не видывали. Знаете, как запасной пьет? Как лягушка жиреет. Он спиртное прямо через кожу впитывает. Пег Барни сидел на земле в одной рубашке. Одна нога обута, другая нет. И сапогом вгонял в землю приколыш, распевая так, что мертвец и тот бы проснулся. Но горланил он не просто песню, а кое-что похуже, чертову обедню. «Это еще что такое?» — удивился я. Когда шелудивого пса вроде Барни вышибают из армии, он на радостях поет чертову обедню. Чистит всех, от главнокомандующего до отделенного, разными словами, каких вы отродясь не знавали. Бывают такие ругатели, что от их брани молоко киснет. Приходилось вам слышать, как оранжисты на сходках сквернословят? Оранжисты — политическая организация, возникшая в Ирландии в 1795 году с целью добиться преобладания в Ирландии протестантской церкви и упрочить английское влияние. Название было принято в память короля Англии Вильгельма III Оранского. Английские власти одно время поощряли движение оранжистов. Примечание редакции. Так вот, чертова обедня раз в 10 похлеще будет. Ее-то и распевал Пег Барни, поминая свое начальство. И как новое имя назовет, так сапогом по приколышку и припечатает. А голосина у него был здоровенный, и ругался он отчаянно, даже трезвый. Я подхожу к нему, и тут не только вижу, но и чую. Он в стельку пьян. Кончил он генерального адъютанта костить, и дух переводит. Генеральный адъютант в британской армии, старший офицер, ведущий личным составом. Примечание редакции. Тут я и говорю: «Здорово, Пэг. Видишь, я самый лучший костюм надел, чтоб с тобой повидаться. А ты его скинь да попляши, штафирк поганый», — отвечает Пэг, стукнув по приколу сапогом, и сразу начинает барабанную палочку грязью поливать. Он до того нализался, что начальника штаба бригады и военного судью пропустил. «Не узнаешь меня, Пэг Барни?» — спрашиваю я. «А все во мне так и кипит. Он же меня штафиркой обозвал». «И это почтенный, женатый человек», — простонала Дайна Шетт. «Не узнаю», — отвечает Пэг. «Вот сейчас кончу петь и лопатой тебе зад отполирую, даром, что я пьяный». «Ну, коли так, Пэг Барни, — говорю я, — дело ясное, ты меня позабыл. Дай-ка я тебе твою автобиографию напомню». С этими словами я уложил Пэга пятками вверх и пошел в лагерь. А там такая картина, просто жуть берет. «Где офицер, который команду сопровождает?» — спрашиваю я малыша Грина. «А уж это гаденыш, какого свет не видел». «Нет здесь офицеров, старая ты поварешка», — отвечает малыш. «У нас теперь республика, черт бы тебя побрал». «Вот оно что», — говорю я. «Ну, тогда я О'Коннелл, ваш диктатор, и ты у меня отучишься язык распускать». О'Коннелл Дэниел, 1775-1847, адвокат, деятель ирландского освободительного движения, был крайне популярен в Ирландии и даже получил прозвище «некоронованного короля Ирландии». Впоследствии стал противником решительных действий и сторонником соглашения с Англией. Примечание редакции. Тут я уложил малыша Грина и прямиком в офицерскую палатку. Офицер, совсем еще мальчуган, был из новеньких, я его в полку не встречал. Сидит он в палатке и делает вид, что всего этого безобразия не слышит. Я козыряю. Сказать по правде, я сперва руку подать хотел, но потом заметил, что сабля на палаточной стойке висит, и передумал. «Я вам часом не пригожусь, сэр?» — спрашиваю я. «Работка у вас такая, что не каждый здоровяк сдюжит, и вечером вам обязательно помощь потребуется». Мальчуган этот был не робкого десятка и настоящий джентльмен. «Садитесь», — предлагает он. «При офицере не положено», — отвечаю я, и рассказываю, где и как служил. «Я вас слышал», — говорит он. «Это вы город Лангтангпен нагишом брали?» «Да, славное было дельце, почетное, — думаю я. Нами тогда лейтенант Брейзнес командовал, и продолжаю. Я к вашим услугам, сэр, если, конечно, потребуется. Нельзя вас было с запасными посылать. Вы уж извините, сэр, но только во всем нашем полку один лейтенант Хекерстон с эткой оравой справиться может». «Да, у меня таких людей еще не бывало», — соглашается он, перебирая перья на столе. «А по уставу...» «А вы, сэр, не глядите на устав, пока команду не погрузите», — отвечаю я. «По уставу вам полагается солдат на ночь в лагерь загнать. Не то они всех моих кули покалечат и пол округи в дребезги разнесут. Сержанты у вас надежные?» «Вполне», — говорит он. «Вот и хорошо», — говорю я. «Вечером шум будет». «Вы куда следуете, сэр?» «На ближайшую станцию». «Еще лучше», — говорю я. «Значит, шум будет большой». «Запасных не очень-то прижмешь», — вздыхает он. «Главное, посадить их на пароход». «Половину урока вы, сэр, выучили», — говорю я. «Только не держитесь за устав, иначе вы их никогда в порт не доставите, а ежели и доставите, они раньше все с себя спустят». Лейтенант был славный паренек, и чтоб его поднакалить, я рассказал, что вытворяла одна такая вот команда. Я это в Египте своими глазами видел. «И что же вы видели, Малвини?» — осведомился он. «А видел я, как 57 отслуживших срок верзил сидели на берегу канала и всячески измывались над бедным желторотым офицериком. Они его до того довели, что он, прости его Господь Всемогущий, сам в грязную воду полез и вещи из лодок таскать начал. Мой лейтенантик слушает и от возмущения задыхается. А я ему: «Не волнуйтесь, сэр. Вы же как выступили из полка, так ни разу команду прибрать к рукам не пытались. Дождитесь темноты, тогда и возьметесь за дело. А я, с вашего позволения, сэр, поброжу по лагерю, да со старыми приятелями потолкую. Все равно сейчас никого в разум не приведешь». Тут я пошел по лагерю, заговаривая с каждым, кто был еще не совсем пьян и узнавал меня. У себя в полку я кое-что значил, и встреча со мной порадовала наших, кроме, понятно, Пега Барни. Один глаз у него стал как лежалый помидор на базаре, нос тоже вроде этого. Ребята обступили меня, трясут, а я им рассказываю, что я теперь на частной службе, собственный доход имею, и гостиная у меня получше, чем у самой королевы. Пошатался я с ними по лагерю, всяких басен, историй и прочей чепухи им наплел, но все-таки их успокоил, хоть нелегкая эта штука ангелом-миротворцем быть. Перебросился я словечком и с моими прежними сержантами. Они-то были трезвые, и в положенное время мы с ними загнали людей в палатки. А тут мой лейтенантик с обходом идет, подтянутый такой, вежливый. «Квартиры, конечно, у вас неважные», — говорит он. «Но что поделаешь, ребят? Здесь не казарма. Придется потерпеть. Сегодня я спустил вам ваши штучки, но чтоб больше этого не было». «Не будет, сынок. Заходи-ка да выпей со мной», — отвечает Пег Барни, а сам шатается. Лейтенантик сдержался и ни слова. «Зазнался, поросенок», — продолжает Пег, и вся палатка как грохнет со смеху. Я уже вам сказал, лейтенантик был не из робких. Он тут же въехал Пегу в глаз, под которым я днем фонарь поставил, и Пег кубарем покатился на другой конец палатки. «Растяните его, сэр», — шепчу я. «Растянуть его!» — во весь голос командует лейтенантик, словно на батальонном учении доклад сержант подхватывает. Пег Барни обмяк и завыл, а сержанты схватили его и растянули на земле, прикрутив ему руки и ноги к приколышам. Лежит он ничком и ругается так, что негры тот побелел бы. Я беру приколыш, сую ему в поганую пасть и приговариваю: «Ну-ка погрызи, Пег Барни. Надо ж тебе какое не то развлечение до утра найти. Ночью не жарко будет. Твое счастье, что устава над тобой больше нет, а то б лежал ты сейчас на кобыле и кляп зубами грыз». Команда выспала из палаток и смотрит на Барни. «Не по уставу. Не положено офицеру драться», — визжит малыш Грин. «Он у нас всегда законник был». Другие тоже заворчали. «Растянуть и этого», — спокойненько приказывает мой мальчуган. Сержанты хватают малыша Грина, растягивают рядом с Барни, и я сразу вижу, люди начали в себя приходить. «По палаткам!» — кричит лейтенантик. «Сержант, выставить пост рядом с наказанными!» Все, как шакалы, разбежались по палаткам, и до утра стало тихо. Слышно было только, как часовой возле растянутых топчется, да малыш Грин всхлипывает, ну, точь-в-точь ребенок. Ночь выдалась холодная, и Пег Барни совсем протрезвел. Перед самым подъемом вышел мой лейтенантик и говорит: «Отвязать обоих, пусть идут в палатку». Малыш Грин убрался, ни слова не говоря, а Пег Барни, он за ночь в конец закоченел, стоит и блеет, как овца. Перед офицером за дурость свою извиняется. Когда пришло время сниматься с привала, команда построилась без разговоров, а уж насчет того, что по уставу, а что нет, и подавно никто не пикнул. Я подхожу к своему прежнему старшему сержанту и говорю: «Теперь и помирать можно. Сегодня я настоящего мужчину видел». «Верно», — отвечает старина Хоссер. «Ребята у него прямо шелковые сделались. Теперь до самого моря как ягнятки пойдут. Даром, что мальчонка, а характера на 10 генералов хватит. Аминь, говорю я, и дай ему Бог удачи на суше и на море. А ты напиши мне, когда команду погрузите. Интересно, чем у вас кончится? И знаете, чем все кончилось? Лейтенантик, как написали мне из Бомбея, так жучил в дороге наших ребят, что они на себя не похожи стали. С тех пор, как я с ними расстался, и до самой погрузки ни один не набрался больше, чем положено. И клянусь всеми святыми уставами, отплывая, они кричали мальчику «Ура!», пока не охрипли. А уж такого отродясь не бывало. Да, не из робких этот лейтенантик оказался. Не каждый сосунок решится старую, дряхлую развалину вроде меня послушать и устав ко всем чертям послать. Я гордился б, служи я под его «Ты штатский, Терренс», предостерегающим тоном напомнила Дайна Шетт. «Знаю, знаю. Разве с тобой об этом забудешь? И все-таки мальчуган молодчина. А я тут в земле копайся. Протяните руку, сэр. Виски у вас под ногами. Вот так, на три пальца. А теперь, с вашего позволения, встать. Выпьем за мой старый полк». И мы выпили.